Трудное искусство почти ничего не делать. Задумайся, могла б карьера царедворца сравниться с вековечным лесом, с кувшинчиком вина, уютным очагом, со счастьем слушать песню ветра и просто среди бела дня спать безмятежным сном. Чан Лин Вэнь. Я мирно дремал у себя в гамаке в саду баронессы Монти в Тоскане, убаюканный неумолчными переливами птичьих трелей, в надежде урвать несколько сладких минут безделья от порученного мне в этой писательской резиденции задания. Написать новый окончательный текст. Когда мой сон внезапно был прерван какой-то птицей, которая совершенно беспардонно принялась изображать телефонный звонок, пока до меня не дошло, что это звонит мой мобильный, который я забыл отключить. Звонили из одного журнала с предложением написать статью о Лени. Польщенный вниманием, да и немного застигнутый врасплох, я не сразу сообразил обговорить условия, а когда повесил трубку и окончательно отошел ото сна, срок исполнения показался мне чудовищно кратким, так что впредь я решил крепко держать свои порывы в узде. К счастью, у меня в запасе всегда большой выбор коротеньких небылиц и забавных историй с щекотливыми ситуациями. Рассказывают, что во время последней войны один американский генерал, теснивший немцев к северу Италии, овладел Венецией, где в ратуше между ним и прежним мэром состоялась передача полномочий. Однако, когда бывший глава города кончил приветственную речь, а генерал, в свою очередь, поблагодарил его, мэр объявил, что приготовил своему преемнику подарок, чрезвычайно полезный для ознакомления с итальянскими делами, и указал на большую красивую гальку, лежавшую у него на столе. «Видите ли, этот предмет совершенно необходим, и вот как следует его использовать. Каждый раз, как получите письмо с пометкой «Срочно», кладите на него этот камень и больше к нему не притрагивайтесь. Поверьте моему долгому опыту, дела от этого пойдут только лучше». В романе Гончарова «Обломов» один отрывок также наводит на размышления. В старую фамильную усадьбу в глубокой провинции, где все, господа и слуги, живут словно в летаргическом сне со своими правилами, здесь нельзя не только торопиться, но и принимать важных решений и учинять малейшие случайности, вдруг приходит письмо, которое рассеянный слуга имел несчастье принять из рук почтальона, за что барыня обозвала его дураком, и посмотреть на которое сбегается весь дом. Внимательно изучается почерк, письмо вертят, нюхают, громко читают адрес, взвешивают, разглядывают на просвет и так далее, но никто ни разу не делает даже намека на то, чтобы его распечатать. Весь дом до того взбудоражен, что досадный предмет решают запереть под замок и больше его не касаться. Однако в последующие дни у всех мысли только о письме. Разговоры лишь о том, что там внутри, догадки строятся самые невообразимые. И когда отец семейства в присутствии слуг и родных, собравшихся за столом, героически решает распечатать конверт, обнаруживается, что письмо от дальнего родственника, который спрашивает рецепт пива. Радостное возбуждение тут же сменяет тревога. Каждый с пафосом подыскивает слова для сердечного ответа, написание которого, однако, осмотрительно откладывается на потом, когда для эпистолярных занятий найдется более благоприятный момент. Несколько недель спустя во всем доме воцаряется тишина, ибо папенька наконец решил сесть за ответ на послание. Но тут выясняется, что отыскать рецепт не представляется возможным, и все снова откладывается на неопределенное время. Роберт Бенчли в своем знаменитом эссе «Как довести до конца то, что нам нужно сделать» делится с нами секретом своего метода. Примечание. Роберт Бенчли, 1889-1945, американский прозаик, критик, актер. Конец примечания. Многие спрашивали, как мне удается столько работать, сохраняя при этом такой беспечный вид. На что я отвечал: «А вам хотелось бы это узнать, да?» Что само по себе не такой уж плохой ответ, учитывая, что в 9 из 10 случаев я не слушаю вопросы, которые мне задают. Однако секрет моей энергии и невероятной трудоспособности совсем не мудрен. Он состоит в применении хорошо известного психологического принципа, чье совершенство я довел до такой степени, что он стал уж чересчур совершенным, и скоро мне придется немного вернуть его к примитивному состоянию, в каковом он пребывал изначально. Этот принцип гласит: любой человек может сделать любую работу при условии, что за нее не нужно приниматься сейчас. Посмотрим, как это выглядит на деле. Допустим, что мне необходимо сделать 5 дел до конца недели. Первое. Ответить на пачку писем, некоторые из которых датированы 28 октября 1928 года. Второе. Привинтить к стене этажерки и разложить на них книги. Третье. Сходить в парикмахерскую. Четвертое. Просмотреть и вырезать статьи из стопки научных журналов. Я собираю всевозможные сведения о тропических рыбах с целью когда-нибудь их завести. Пятое. Написать статью для журнала. Однако, столкнувшись в понедельник утром с этими грозящими мне 5 обязанностями, неудивительно, что я тут же после завтрака снова ложусь в постель, чтобы набраться побольше сил перед нечеловеческими трудами, которые мне предстоят. В здоровом теле здоровый дух. Таков мой девиз. И далее, как и поясняет писатель, следует изловчиться и убедить себя в том, что самое срочное дело не имеет никакой важности, а уж потом, после того, как карандаши будут аккуратно очинены, книги сложены в алфавитном порядке, письмо далекому кузену, с которым давно утрачена связь, написано, рамы нескольких картин в кабинете обновлены, а парикмахеру нанесен визит, нужная статья напишется словно сама собой. Итак, мне предстояло написать статью о лени, и эта задача сразу показалась мне непреодолимой не только потому, что это звучало парадоксально, но еще и от того, что писать о том, что свойственно тебе самому, всегда очень затруднительно. Тем более, что, как подразумевал Бенчли, настоящие лентяи, те лентяи, которые, как я бы сказал, превратили свою лень в искусство, в действительности люди очень деятельные, просто им почти невозможно сделать то, о чем их просят. К счастью, однако, вырисовывалась замечательная возможность, случай в данной ситуации уникальный, испытать радость истинного безделья. Что касается этой темы, в ней я с полным правом считаю себя человеком сведущим. Наставник, который в детстве окунул меня в источник знаний, часто повторял, что он никогда еще не встречал мальчика, способного сделать так мало за такое долгое время. Это напоминает мне мою бедную бабушку, которая как-то мимоходом заметила, что я-то уж точно никогда не сделаю больше того, что мне велят, и она даже уверена, что я обязательно сделаю меньше. Боюсь, я не оправдал пророчество этой пожилой леди. Благодаря небу, на самом деле, я, несмотря на свою лень, сделал больше, чем должен был. Лень всегда была моим достоинством, но я этим отнюдь не хвалюсь, это дар, и дар редкий. Конечно, ленивых и медлительных на свете полно, но настоящий лентяй – большая редкость. И это вовсе не тот, кто весь день слоняется руки в брюки. Напротив, истинный лентяй, как правило, человек очень деятельный. Оценить его лень можно только тогда, когда ему предстоит прорва работы. Не так уж весело ничего не делать, когда делать-то, собственно говоря, и нечего. А вот Терять время зря — это настоящее дело, да и притом утомительное. Часы безделья, подобно поцелую, дарят наслаждение только если они украдены. Примечание. Цитата из Джерома К. Джерома «Праздные мысли лентяя». Конец примечания. Успокоенный этими рассуждениями, я уж было собрался приступить к исполнению первого пункта программы изобретательного американца «Копить драгоценные силы», как тут Тедди, лабрадор баронессы, закатил под гамак мячик, приглашая меня поиграть. Существует лишь одна область, где мне не нужны хитроумные уловки, чтобы приняться за дело. Это игра. Поэтому, тут же спрыгнув на землю, я принялся без устали бросать мячик Тедди, который, кстати сказать, глубоко родственная мне душа, еще и потому, что он тоже часами валяется на солнечной террасе, набираясь сил. И веселился, наблюдая, как он, точно опытный спринтер, резко тормозит, чтобы поймать мяч, а из-под его лап во все стороны летят весенние маргаритки. Старый друг удивляется моему поведению, когда я сначала точно калека ползаю за мячом, а потом беру в руки ракетку и ношусь словно одержимый. Однако только в такие минуты мои старания имеют смысл. Уильям Хезлит. Чуть позже, лежа в горячей ванне, которую я себе приготовил, и напряженно размышляя, я не без горечи осознал, как непросто стало бездельничать в нашем мире, который возвел в культ англосаксонскую протестантскую жажду деятельности, искупление грехов через труд. В самом деле, я не раз убеждался, как трудно, если не сказать невозможно, моим современникам воспринимать слова «каникулы» и «отдых» буквально. Чтобы в этом убедиться, достаточно понаблюдать, как они с самого рассвета, очертя голову, стараются развлекаться. И эти так называемые «развлечения» отныне подчинились священному креду дохода и продуктивности. Но дело обстоит еще хуже. Тому, кто пытался улизнуть от подобного деятельного отдыха, приходилось противостоять такой силе общего энтузиазма, что одолеть ее могла лишь уничтожающая пассивность, лишенная гедонистских радостей и лени и подпорченная острым чувством вины. Когда Венсана спрашивали, на отдыхе ли он страшно сердился и краснел. «Отдых, — говорил он, — нужен тем, кто работает, а мне-то он зачем? Я не принадлежу к этому миру, и его обязанности, до которых мне дела нет, вызывают во мне ужас». Для него ночи и дни были единым целым, которое он распределял по своему усмотрению. Если ему случалось очутиться на лазурном берегу тогда же, когда там бывали те, кто остальное время года работал, это делалось им для разнообразия. К чему противоречить нравам своего времени? Это было бы так же глупо, как и подчиняться им. Без такого нелепого бунта он вполне обойдется. Он попросту не работал, только и всего. Но это не мешало ему тратить много сил на попытки понять, что творится у него внутри, ибо ему всегда казалось, что от других его отделяет невидимое стекло. В правильном обществе будущего никто не помешает Венсану играть с приятелями, и никому не придет в голову пенять ему на то, что он не работает. В мире, который скоро будет ввергнут в вихрь индустрии развлечений, подобно драгоценному камню будут ценить лишь того, кто не станет ничего делать. Остальные, несчастные, растратят силы на удовольствие. Примечание. «Мне бы хотелось с вами поиграть, Бастель». Конец примечания. По правде сказать, похоже, что уже никто как следует не владеет трудным и изощренным искусством почти ничего не делать. В нас воспитывали благоговейное почтение к чужой воле и непоколебимую веру в благородство тяжких усилий, а потому мы без конца и края ловим себя на чрезмерном усердии. Излишним старанием Мы только портили и уничтожали всю прелесть своих лучших начинаний. Стремясь к совершенству, мы то и дело сбивались с пути. В пылком порыве мы, сами того не замечая, стирали свою цель в порошок. Мы разучились соизмерять и взвешивать свои поступки с точностью и сдержанностью, установленными ходом вещей. Примечание. Понятие столь важное для древних учителей философии Чань. Конец примечания. И в итоге неизбежно теряли творческое начало из-за навязчивого страха быть недостаточно продуктивными. Когда мастер Цзэн объяснял, что для того, чтобы натянуть тетиву, мало мускульной силы, нужно еще и правильно дышать, но и для того, чтобы поразить цель, не нужно нарочно прицеливаться, его западный ученик озабоченно допытывался: «Как я могу специально этого не хотеть?» На что мастер, следуя чисто дзенской практике устранения надуманных вопросов, говорил, что, к сожалению, не может ответить на этот вопрос, так как никто ему раньше не задавал его. В теннисе я годами наблюдал, с каким трудом давалось всем нам совмещать механическую точность движения с его красотой, поскольку все мы с молодых ногтей были приучены к добровольному самоистязанию, и хотя это умение не требовало тяжелой работы мышц, а только тщательного внимания и верности исполнения, нам отчаянно нужна была боль, как пробный камень наших заслуг. По правде сказать, простое применение точно направленной силы казалось нам слишком легким. Уинстон Черчилль как-то сказал, что когда ему нужно сесть на поезд, то он приходит на вокзал не раньше, не позже, а точно в нужное время, чтобы дать поезду шанс. Думаю, мы могли бы поступать так же по отношению к общему движению мира, чтобы, как в спорте, дать ему шанс ускользнуть от нашего закоренелого и разрушительного догматизма, от яростного, захватнического инстинкта человека, мчащего себя в центр Вселенной, от нашей ненасытной прометеевой жажды абсолютной власти над природой и населяющими ее существами. Однажды Конфуций предложил сидевшим вокруг него ученикам, не стесняясь, рассказать, что бы им захотелось совершить, если бы их оценили по достоинству, и они могли бы применить свои таланты в полную силу. Чтобы они чувствовали себя свободно, он даже предложил им на минуту забыть, а для учителя в Китае это значительная уступка, о том, что он их старше. Первый ученик тут же уверенно заявил, что, стань он главой какого-нибудь маленького княжества, пусть даже самого захудалого, он за 3 года сумел бы навести в нем порядок. Другой, более скромный, чувствовал себя в силах за 3 года только добиться процветания граждан, а заботу об их нравственной чистоте оставлял мудрейшим. Третий, еще более осторожный, довольствовался бы ролью простого служки при древнем храме во время дипломатических встреч. Наконец, четвертый, Дзян, когда очередь дошла до него, тронул напоследок струну цитры, на которой не переставал тихонько наигрывать, и дождался, пока ее звук смолкнет, а отражение прекратится. По другой версии, его рука, замирая, коснулась струн, прозвучали одинокие редкие ноты, и слышалось только затихающее гудение, положенной на пол цитры. Ответ, который он дал, нарушив свое молчание, был совершенно иным. На исходе весны, когда весенние одежды будут готовы, я и 5 или 6 моих спутников, 6 или 7 юношей, купались бы в речке и наслаждались бы ветром на террасе танцующих дождей, а после возвратились бы домой с песнями. И, глубоко вздохнув, учитель ответил: «Дзян, я с тобой». И если бы было позволено повторяться, а я совершенно не понимаю, почему должен запретить себе это простое и доступное всем удовольствие, Я мог бы лишь вновь рассказать, как удивили меня повадки ленивца, зверя, о котором я прочел в географическом журнале и о чем уже говорил в предыдущей книге. Не имеем ли мы здесь поучительный тысячелетний пример спокойного безразличия к так называемой обязанности позвоночных постоянно приспосабливаться? И разве не убедились мы по фильмам, где показывают, как он висит на одной ветке или не спеша цепляется за другую, не говоря уж о его случайных и еще более скудных перемещениях по земле, что этот стойкий противник дарвиновской теории, как в самом деле объяснить необыкновенную живучесть этого зверя, так мало приспособленного к священной «struggle for life» — борьбе за жизнь, никогда не расстается со счастливой, блаженной улыбкой. И, отнюдь не желая повторять опасный эксперимент по изучению свойств мимикрии, которую предпринял тот американский натуралист, сначала изучавший животное в его естественной среде обитания, а потом погрузившийся в полную неподвижность, что разрушило его семейную жизнь, я не могу не признать, что избрал этого крикуна своим тотемом. Разве не называют его чрезвычайно упорным в своей медлительности и безразличии? И не следует ли добавить, что несмотря на то, что с первого взгляда он кажется легкой добычей, редкий хищник отважится напасть на него, потому что при нападении у ленивца срабатывает рефлекс, и он вцепляется во врага когтями такой мертвой хваткой, что тот, даже убив добычу, не может от нее избавиться, и в конце концов, отягощенной ношей, умирает сам. Да, я не только не мог удержаться от восхищения и благоговения перед этой посмертной боеспособностью, но также и понял, что очевидно существует тревожное и волнующее сходство характеров между разными видами ленивцев, людей и животных, потому что я, например, с раннего детства всегда инстинктивно надевал маску безразличия, которая не нравилась моим родителям, учителям и моралистам всех мастей, желавшим навязать мне свои принципы, то есть всем тем, кто пытался заставить меня действовать быстрее, чем мне это свойственно. А потом они сами же не могли отделаться от моих навязчивых вопросов, зачем нужно вести себя по-другому. И это всегда спасало меня, так как они теряли не только терпение, но и всякую способность сопротивляться. Примечание. Как я уже говорил, я чрезвычайно медлителен, за исключением тех случаев, когда рядом окажется какой-нибудь мячик, и тогда я вскакиваю так, что сам себе удивляюсь. И еще одно примечание. И должен добавить, что по примеру моего любимого тотемного зверя, надеюсь, моя маевтика еще будет долго преследовать их после моей кончины. Конец примечаний. Вдобавок, я недавно прочел небольшое эссе Дениза Левертов о поэтическом творчестве. Примечание. Дениза Левертов, 1923-1997 год, американская поэтесса. Конец примечания. В нем говорилось, что поэзия должна рождаться в нас органически, то есть неосознанно, плавно, словно сама собой, и что возникнуть вот так, в счастье и простоте, она могла только тогда, когда мы жаждем и призываем ее долгие дни и часы, особым образом открываясь миру. Не тяжелое и мучительное действо, а скорее длительное и упорное постоянство – сладостная привычка всегда быть готовым воспринимать. Этот метод почти ничего, близок, как мне кажется, к тому, что индийские буддисты называли «школой срединного пути», который, распространившись в Китае, смешался с элементами даосизма и, наконец, воплотился в философии Чань и принял новую форму, к сожалению, торжественную и заключенную в строгие рамки, в японском дзене. Однако китайцам того времени стремление что-то доказывать всегда казалось довольно нелепым. Славные последователи Конфуция и учения Дао как бы ни разнились эти течения во всем остальном, всегда ценили людей спокойных. Конфуций считал, что быть человечным лучше, чем праведным, а для великих учителей Дао было очевидно, что невозможно быть правым, не будучи одновременно и неправым, ибо эти понятия нераздельны, как лицо и изнанка. Джуан Цзы говорил: «Тот, кто мечтает о правлении без беспорядков и о правосудии без произвола, ничего не понимает в устройстве вещей». Нам, жителям Запада, подобные слова могли бы показаться циничными, а конфуцианское почитание умеренности и компромисса – недостатком принципов и сознания нравственности. И однако, мне казалось, это свидетельствует об истинном понимании и уважении природного равновесия в человеке или в чем-то другом, так же, как согласно вселенскому мировоззрению Дао или естественного пути, добро и зло, созидание и разрушение, мудрость и безумие были неразделимыми полюсами жизни. «Дао», — говорил Чунь Юнь, — «это то, от чего жизнь не может отстраниться. То, от чего отстраниться можно, не является Дао». Вот почему мудрость не в том, чтобы силой отделить добро от зла, а в том, чтобы научиться их совмещать, по примеру поплавка, который повторяет изгибы волны. По сути, Китай считает естественным смешение добра и зла, присущее человеческой натуре. Позиция поистине возмутительная в глазах тех, кому иудейско-христианское воспитание постоянно внушает, что совесть его нечиста. О, это страшная нечистая совесть, которая, словно насмехаясь, заставило бы меня вылезти из ванной, чтобы взяться за дело и перенести на бумагу мои разглагольствования о лени. Как верный последователь учения Дао, я все же решил пойти обходным путем и дать себе еще немного времени, чтобы собраться с мыслями, для того, чтобы потом привести их в порядок. Это заняло больше времени, чем было намечено, и когда я вышел из ванны, то почувствовал, что пора бы немножечко подкрепиться. Дойдя до кухни, я принялся готовить чай, прибавив к нему приличный кусок цуппа инглезе. Примечание: цуппа инглезе – итальянский десерт, бисквит с ванильным кремом. Конец примечания. Я всегда считал, что увесистое пирожное с кремом, как я люблю, служит прекрасной подготовкой к тяжелой работе, избавляет от лишних нервов и перевозбуждения. Ведь нам, работникам умственного труда, нужно сохранять хладнокровие, а иначе мы начинаем распыляться и бестолку тратить силы. Тут-то мне и вспомнилась книга немецкого философа Слоттердайка, который в типично немецком, совершенно успокоительном духе, говорил что-то прекрасно подходящее к теме, и что я наверняка мог бы добавить к моим ленивым рассуждениям. Поэтому, отхлебывая чай и наслаждаясь аппетитным пирожным, которое я то и дело с отточенной грацией макал в чашку, я рассеянно листал свой блокнот с цитатами, пока не наткнулся на искомый отрывок. «Противопоставить активистскому этосу самоутверждение – модель самодостаточного индивидуума, способного сократить свои требования до строгого естественного минимума, не желать ничего сверх того, что уже имеет, подчинить себя дисциплине достаточно радикальной, чтобы избежать ловушек неудовлетворенных желаний, и достаточно непосредственной, дабы не порождать малейшей фрустрации, относиться к реальности без агрессии и насилия, заменить буйную жажду активного вмешательства свободным временем и не бояться самоустранения». Да, это прекрасно мне подходило, и я часто думал, что нужно действительно проявлять некоторое мужество, в общем-то довольно редкое, чтобы почти ничего не делать, чтобы противостоять своему активистскому предубеждению, чтобы не давать себе во что бы то ни стало вмешиваться, особенно во всякие запутанные истории, когда наше неуемное чувство справедливости, желающее проявить себя любой ценой, приводит к подспудным, невидимым глазу катастрофам. Потому что, будучи достойными детьми первородного греха, мы устроены таким образом, что навлекаем на себя всевозможные горести, предаваясь таинственной и неизбежной игре природных противоречий. А потому я отныне решил посвятить себя доктрине срединного пути и, накопив драгоценные силы, позволить руке гулять по бумаге, следя лишь за тем, чтобы, согласно разумному примеру китайцев, мои разглагольствования не слишком удалялись от бесцветной спасительной середины. После чрезмерного напряжения от таких глубоких размышлений я решил, что имею право слегка отдохнуть на софе в гостиной. И вот когда я в полудреме поздравлял себя с тем, что на сегодня мне легко удалось поладить с безнадежно запутанным положением вещей, мне очень кстати припомнились несколько строк Песоа. Примечание. Фернанду Песоа, 1888-1935 годы, португальский поэт, прозаик и драматург. Конец примечания. Каждую вещь снег укрыл тишины покрывалом. Слышно лишь то, что творится в доме. Я заворачиваюсь в одеяло и даже не думаю думать. Я чувствую животное счастье и думаю только слегка, и засыпаю так бесполезно, как и все в этом мире.